ступаю босою ногой на просторы родимой земли. Позади лишь страдания и боль, а расплата за все впереди. Мне б напиться воды из ручья, позабыть наболевшую грусть. Я твой сын, дорогая моя, падший сын ненаглядной Русь. В небе золотом горят купола, пахнут клевером луга и поля, и звонят кому-то колокола. Это все моя родная земля. Я поставлю свечу за тебя, у распятого стану Христа. Душу вороны мне теребят и дрожат от волнения уста. Среди белых красавиц берез я пройдусь до развилки дорог. Мне порою обидно до слез, что быть сыном достойным не смог. В небе золотом горят купола, пахнут клевером луга и поля, и звонят кому-то колокола. Это все моя родная земля. Зимним вечером и летней порой по замуту про печали и грусть я спешу к тебе, отчизна, домой. Православная великая Слава!